Глава 33. Профессор сдержал слово и был у дома Генри ровно в 6. Машина его оглушительно урчала. Генри услышал ее еще издали и быстро оделся. За ночь он почти не сомкнул глаз и все глядел на окно, наблюдая за призрачными изломами света от фар, мало-помалу растворяющегося в проблесках наступающего утра. Когда Генри вышел из спальни, Джордж уже был полностью одет. Генри причесался перед зеркалом и пошел за портфелем, где хранил свои записи. Ребекка все еще спала, тело ее было прикрыто простыней лишь наполовину. Генри представил себе зародившуюся в ней жизнь. Он знал, от этой жизни можно избавиться в считанные часы. Она уснет, точно крохотная свечка угаснет, испустив легкий дымок. «Только вот хотелось ли ей этого?» — думал он. Перед уходом Генри все же надеялся, что Ребекка проснется, и он заверит ее, что потом они все обсудят. Но она лежала неподвижно, и Генри решил, пусть себе спит. Джордж придерживал дверь, лицо у него слегка обгорело. «А Ребекка что, не едет?» «Она все еще спит?» По дороге никто из них не решался заговорить. И профессор Петерсон включил радиоприемник. Небо ослепительно сверкало. Джордж опустил свое окно. «Если у них родится ребенок, где им жить? И где она собирается рожать? Поедет во Францию? А что, если ребенок родится мертвым или обвитым пуповиной? И все это за один единственный год?» Неразрешимые вопросы водоворотом кружили в голове Генри. Примерно в миле от раскопа профессор начал что-то насвистывать. А чуть погодя, забуксовав, он остановился в клубах пыли. «Кто из вас, ребята, сходит за кирпичами?» Джордж вызвался добровольно. После того, как он подложил кирпичи под колеса, Генри вышел из машины и направился к своей веспе. На шкале приборов изнутри скопился конденсат. Он постучал по стеклу. Тявкнула собака. Глаза его братика открылись в последний раз. Большую часть утра он молча просидел в раскопе, копаясь в земле, без особого вдохновения. Он знал, что позже непременно с нею увидится. Так или иначе, придется что-то решать, и у них все будет хорошо. А потом, ближе к обеду, стала проявляться другая сторона сущности Генри. Та ее часть, что немного опережала его в той жизни, в которой он жил сейчас. Мысленно Генри увидел себя в Ридженс-парке, большом парке в северо-восточной части Лондона. Вот он в твидовой куртке катит детскую коляску по живописной дорожке, а младенец весело похихикивает. Он представил себе, как укладывает пожитки в машину, готовясь к летним поездкам в Уэльс, как мчит по лугам, поросшим высокой травой и утопающим в ярком свете, как рядом заливается беспрерывным булькающим смехом малыш, как он учит его плавать в прохладных водах озера Балла, его первые неверные шаги. А еще он чувствовал уединение и видел Ребекку в толстом пальто без карманов и падающий снег, выходные в Париже, счастливые вечера. Он больше не будет помышлять о смерти и будет жить ради жизни. Любовь как жизнь, только длиннее. Конец книги первой.